Алло. Да. Привет. Привет. Кто говорит? Зуб. Зуб. Кто? Зуб. Зуб? Че смеешься-то? И че зубу нужно от старухи? Вчера тебе не до смеха было. А я и сейчас не смеюсь. Хихикаешь. Хохотушка. Старушка. Ну, я знаю, что не молодая. Чего ты вчера так перепугалась-то? Да нахуя вы мне нужны-то, блядь? Как нахуя? Ты разве не догадываешься? Нет. Зачем старуха понадобилась? Неужели 13-метровка так вас раздодорила, блядь? Ну, а почему? Прям до смерти. 5 миллионов она стоит, по-любому. Да что ты? Да. Да за 5 миллионов ты, блядь, значит, 5-комнатную купишь. Нет, московские... И плюс дачу. Московские старухи, поэтому потенциальные миллионерши, потому что вы живете в таких дорогих квартирах. Сейчас очень ценятся квартиры в Москве. Да что ты? Угу. Поэтому зубы ходят. Знаешь, блядь, сколько старух в Москве? Вот всех давай грабь. А, кстати, очень многие старухи, правда, квартир лишались. Мне вот один рассказывал человек, он на Кутузовском проспекте расселял старух по коммуналкам, а сам квартирки покупал у них. Вот, а иногда вот, тоже другая мне девушка рассказывает, на работу ходила, на Кутузовском, видит, старушка валяется прямо из окна упавшая. И вот, и как бы так вроде совпадение, с одной стороны, да? А с другой, как бы вроде самоубийство, понимаешь? А тут же вроде раз, и дельцы уже через 2 недели уже все, ремонт делают, квартира уже куплена, представляешь? Это в 90-х. Из окна выбросили старуху. Ну вот, как бы, вот не доказано, но вот она вот там работала рядом, и несколько раз такие видела вещи, эта женщина. Так что, бдительность номер один. У тебя третий этаж, тебе не вывод. Тебя ты спрыгнешь и побежишь, ты же нет. Даже не убьешься, правильно? Это сбрасывай. Собираюсь прыгать. Не, ну вдруг... Для того у меня кислота есть, блядь. Ну вдруг в квартиру зуб бежит, прям все уже. Тогда уже, как говорится, только с парашютом. Хуй я вам открою, бледян. А я что, пошли все от меня к ебени матери. А я что, спрашивать буду?